Здравствуйте и добро пожаловать на нашу медитацию для улучшения слуха. Сейчас звук начнет медленно переливаться из одного уха в другое. Во время прослушивания этой медитации ваш слуховой аппарат запустит процессы исцеления и улучшения. Для этого вам не нужно ничего делать. Просто расслабьтесь и позвольте звукам медитации вам помочь. Это ежедневная практика. И наилучший для вас результат можно получить после прослушивания медитации в течение 30 дней. Наше подсознание знает, как решить все наши проблемы и исполнить наши желания. Эта медитация поможет вашему подсознанию найти решение для исцеления вашего тела. Почувствуйте, как проходят эти приятные звуки музыки из стороны в сторону. Просто слушайте. Вам не обязательно что-то делать в то время, как вы начинаете расслабляться. Слушая эту спокойную музыку. Все будет происходить само по себе, без вашего активного участия. Сосредоточьте свое внимание только на звуках музыки. Почувствуйте волны, которые она создает. Перенесите свое внимание на дыхание. Вы можете подстроить его под движение волны музыки, если вам так будет комфортно. Сделайте медленный, глубокий вдох и выдох. Вдох и выдох. С каждым выдохом вы все больше погружаетесь в состояние расслабления. Все глубже и глубже погружающее расслабление утяжеляет ваше тело. Ваши брови, веки, щеки. Расслаблены плечи. ладони становятся все тяжелее и тяжелее. Тело тяжелеет и как будто стекает вниз к поверхности, на которой вы сейчас находитесь. Вам становится так приятно, так хорошо. Музыка, которую вы слышите, пробуждает внутри вас приятные воспоминания, ассоциации. Они могут быть из вашего детства или из недавнего прошлого. Вы безопасны. Спокойно, особом месте, где никто вас не потревожит. Возможно, это место, в котором вы раньше бывали и в которое мечтали вернуться. Место, где вы чувствуете себя особенно комфортно. Здесь и сейчас вы чувствуете себя в безопасности. Все вокруг вас наполнено покоем и тишиной. Это особое, очень приятное ощущение. Вы все глубже и глубже погружаетесь в эту атмосферу безмятежности и комфорта. Все проблемы, тревоги, внутреннее беспокойство растворяются в этом приятном ощущение спокойствия и равновесия. Вы чувствуете, как внутри вас проявляется чувство чистоты, баланса, внутреннего освобождения. Вы полностью доверяете своему организму, подсознанию. Эта уверенность и доверие способны решить все ваши проблемы, улучшить качество вашей жизни, исцелить ваш слух, обратить процессы старения и запустить процессы обновления слуха. Это все очень естественно и закономерно. Ваше подсознание имеет все возможности для преодоления любых сложностей. И сейчас вы раскрываете эти способности, даете своему подсознанию возможность вам помочь. Вы доверяете своему подсознанию, позволяете ему руководить процессами организма. Ваши проблемы решаются прямо сейчас. Прямо в эту минуту в вашем организме происходит очень важный процесс обновления. Где-то внутри вас происходит процесс разрешения той проблемы, которая долгое время была с вами. Вы готовы начать слушать и слышать. Все, что вы слышите, приносит вам удовольствие и удовлетворение. Вы радуетесь своей возможности слышать звуки музыки, голоса, природы. Ваше желание слышать этот мир влияет на процессы в вашем теле. Вы в единстве с окружающим вас миром. Вы всецело принимаете себя и все, что вас окружает. Слышать этот мир — это большое чудо, это бесценная возможность. Вы принимаете эту возможность в свою жизнь. Вы открыты к миру. Вы хотите слышать все, что творится вокруг вас, все, что вас окружает. Жизненно необходима эта возможность слышать и воспринимать окружающий вас мир. Желание слышать преобладает над всеми другими желаниями. Вы готовы слушать, слышать и принимать этот мир и самого себя. Улучшение слуха происходит прямо сейчас, в этот момент. Отныне вы будете слышать лучше, чем прежде. Вы открыты этому миру. Слух помогает вам открывать новые стороны окружающей вас природы, людей, самого себя. Звуки музыки помогают вам, исцеляют вас. Вы заботитесь о своем теле и слухе. Ваше подсознание готово полностью открыть ваши способности этому миру. Слышать и понимать других. Вы испытываете любовь к себе и к своей способности слышать. Слух – неотъемлемая часть вашей жизни. Вы развиваете свой слух, свою способность слушать и слышать. Процесс выздоровления начался. Он уже идет. И он завершится вашим полным исцелением, полным выздоровлением вашего тела,